Глава 17. Мардохей, сын Лабана, начальник над писцами. Наивные верят в то, что после смерти обретут они какие-то блага, недоступные им при жизни. Умные же знают, что после смерти нет ничего, только тьма, беспросветная, всепоглощающая тьма, в которой нет ничего. Царство Анубиса? Только глупцы могут верить в то, что есть Анубис, бог с человеческим телом и шакальей головой. Нет никакого Анубиса, и никакого царства его тем более нет. Человек рождается из семени и после смерти обращается в прах, вот и все. Мы живем здесь и сейчас, прошлое уже прошло, а будущее еще не наступило. А что из этого следует? А то, что не следует отказывать себе в удовольствиях, ибо жизнь человеческая быстротечна и может прерваться в любой момент. Болезнь, сглаз, кинжал в руке грабителя. А тем, кто находится вблизи фараона, да еще вблизи такого вздорного ублюдка, как Мерне Птах, надо каждую минуту быть готовым к смерти. Мардохей служил помощником главного сборщика податей и за время своей службы видел 4 начальников. Из них только один умер своей смертью от разлития желчи. 3 были казнены по приказу фараона. Главный сборщик податей – это опасная должность. Пребывая на ней, трудно удержаться от того, чтобы не запустить руку в казну фараона. Запустив раз, запустишь и второй, и третий, а там начнешь считать казну владыки своей собственной казной и станешь обращаться к ней при всякой нужде. Рано или поздно это вскроется, и за преступное расточительство приходится платить жизнью. Фараоны не склонны делиться своим богатством с подданными, они вообще не склонны делиться ничем и ни с кем. Живем здесь и сейчас, поэтому надо по мере сил наслаждаться жизнью. Иногда при удачном стечении обстоятельств и Мардохею удавалось попользоваться из фараоновой казны. Это случалось в те дни, когда главный сборщик податей брал оттуда помногу, не считая потому, что уже видел свой печальный конец и не хотел отказывать себе ни в чем напоследок. Но такое случалось редко, а потребность в деньгах у Мардохея всегда была велика, ибо он любил дорогие одежды, драгоценности, а еще любил вкусно поесть и много тратил на непотребных женщин самого высокого разряда, из тех, ласки которых упоительны, но стоят дорого. Хорошо еще, что у Мардохея не было семьи, а то бы денег ему требовалось вдвое больше. Жены и детей хотелось, но обходятся они недешево, а радости от них никакой, одни заботы. Помимо любви к роскоши, Мардохей отличался еще и честолюбием, а все знают, что нет лучшего способа обзаводиться нужными связями и поддерживать их, как устройство перов и развлечений. Люди испытывают признательность за то, что ты их пригласил, они приводят своих друзей и знакомят их с тобой, и среди этих друзей может оказаться много полезных людей. А еще люди оценят по достоинству твою щедрость и скажут: «Мардохей из числа достойных людей, с ним можно иметь дело». Но золотые и серебряные слитки имеют обыкновение заканчиваться неожиданно. В преддверии срочных расходов ты обращаешься к своей мошне и видишь, что там пусто. Приходится занимать. Египтяне дают в долг неохотно и просят оставить в залог что-то ценное, стоимостью превышающее заем по меньшей мере в 2 раза. Сидонские же ростовщики дают в долг без залога. У них лучшим залогом служит жизнь должника, и другого залога им не требуется. Не заплатишь в срок, и за поистине безумные проценты, ну а куда деваться, начнут расти еще более огромные, и в конечный срок, дольше которого ростовщик ждать не намерен, явится к тебе посланец от него и скажет: «Твое время истекло». Понимай эти слова как хочешь. Хочешь как-то, что пришла пора заплатить весь долг с процентами, хочешь как то, что пришла пора тебе умирать. Людям свойственно ценить свою жизнь, и все знают, что седонцы никому не спускают, поэтому им платят из последнего, платят, изыскивая любую возможность, платят, если хотят жить. Иначе явится к тебе глухонемой и безжалостный душитель накинет на шею тонкую красную веревку и удушит. Слава у седонцев плохая, и без крайней нужды с ними предпочитают не связываться. Слава у седонцев не просто плохая, а настолько плохая, что фараоны, обращаясь к ним за средствами, а у фараонов случается порою великая нужда в золоте, поручают ведение переговоров и заключение уговора кому-то из своих приближенных, чтобы тот оказался в ответе перед ростовщиками, если долг не удастся вернуть вовремя. Потому что все знают, седонцы безжалостны и не делают ни для кого исключений. Если фараон не вернет им долг, то душитель, способный проходить через любые преграды, словно бесплотная тень, придет и к фараону. В первый раз Мардохей занял у седонцев немного и отдал вовремя. Во второй попросил отсрочки и увяз навсегда, потому что каждая отсрочка ведет к утраиванию процентов, а долг при этом начинает расти быстрее, чем живот у беременной женщины. Мардохей превосходно считал в уме и память имел превосходную. Каждое утро, проснувшись, он начинал день с того, что говорил себе: «Мой долг седонцам вырос до таких-то пределов». Затем он думал о том, сможет ли сегодня предпринять что-то для сокращения этого долга. Вот так и жил. В последнее время, то есть незадолго до исхода, Мардохей надеялся на большой поход фараонового войска, при подготовке которого из казны выделяется много средств. Для того, чтобы казна не опустела, народ облагается внеочередными податями, при сборе которых непременно возникает некоторая неразбериха, поскольку хорошо отлаженный процесс взимания податей не терпит ничего внеочередного. И во время этой неразберихи и можно урвать немного из казны фараона так, что никто не заметит. Какие-то крохи. Чего их замечать? А то, что для фараона крохи, для Мардохея – это избавление от веревки душителя. К огромному сожалению Мардохея, внеочередные подати предстояло собирать без его участия. Так как фараон, разгневавшись на Моисея с Аароном, а через них и на всех евреев, ведь они говорили от имени всех и старались для всех, приказал заменить служащих ему евреев на египтян. Только для воинов из колена Ефраимова было сделано небольшое послабление, потому что воинами они были хорошими, но и им начали чинить притеснения, от которых они сами по своей собственной воле оставляли службу в войске фараона. Мардохей происходил из колена Данова, славящегося своим умом и сообразительностью. Отец и дед его были почтенными людьми, да и на Моисея он произвел превосходное впечатление своими способностями. Благодаря всем этим обстоятельствам Мардохей стал начальником над всеми писцами и благодаря этой должности был в курсе всего, что касалось жизни народа Израилева. Сам он надеялся стать казначеем и поправить свои дела, но судьба распорядилась иначе. Казначеем при Моисее стал Манасия, сын Элона, так же, как и Мардохей, происходивший из достойных представителей колена Данова. Они даже были в дальнем родстве. Прабабка Манасии со стороны отца приходилась теткой деду Мардохея, отцу его матери. Про такое родство в шутку говорят: «Его коза моей овце соседка». И никакого значения ему не придают. Мардохей и не надеялся, что Манасия сможет судить его средствами, взяв их из казны. Но для родного брата такое еще можно сделать, однако же для столь дальнего родственника навряд ли. Посланец от сидонцев явился в первый день исхода, когда люди сделали остановку для того, чтобы помолиться и пообедать. Мардохей в одиночестве сидел в повозке. Он не любил есть на людях, находя это некрасивым, и не любил смотреть на жующих. И ел лепешку, в которую был вложен кусок соленого сыра. Мардохей любил соленое, совсем как женщина, находящаяся в тягости. Незваный гость уселся, скрестив ноги, напротив Мардохея. Пахло от посланца сидонцев скверно, давно не знавшим мытья тела и прогорклым бараньим жиром, да и выглядел он неопрятно. Волосы свалялись, борода клочьями, пыльная одежда в заплатах и в прорехах. Бедный странник — это лучшая личина для путешествия в одиночку, потому что ни у кого не может возникнуть желание ограбить бедняка и вообще обращать на него внимание. Но взгляд у пришедшего был властный, и держался он уверенно, даже слишком. Вошел и сел, не спрашивая позволения. Не попросил прощения за то, что прервал трапезу. Мардохей сразу понял, кто перед ним. Нутром почувствовал. То, что посланец пришел, не таясь, днем и не показывал первым делом веревку, внушало надежду. Посланец сказал, что долг можно покрыть не только деньгами, но и услугами. «Сидонские ростовщики щедро платят за ценные сведения», — сказал он, — «и тем, кто выполняет их поручения, они тоже хорошо платят». Мардохей сначала обрадовался такой возможности, потому что готов был уже проститься с жизнью, и вдруг получил надежду, но, узнав, что от него требуется, радоваться перестал. «Зачем вам это?» — спросил он. Посланец, судя по выговору и манерам, тоже был из сидонцев и не из простых. «Какую выгоду преследуете вы, помогая фараону?» «Твое дело исполнять, а не спрашивать», — грубо ответил сидонец, но тут же смягчился и пояснил. «Ваш народ может составить нам конкуренцию, ибо вы умны, расчетливы и умеете наживать состояние. Обретя свободу, вы очень скоро распространите свое влияние на соседние народы. Лучше будет, если все останется как прежде. Постоянство — это великое благо, и нет в мире ничего ценнее его». «Постоянство не может быть благом для тех, кого угнетают», — возразил Мардохей, возмутившись. «Даже рабы имеют надежду на изменение своей отчести и меняют ее при первой же возможности. Как могу я предать свой народ и помогать врагам его? То, что лучше для вас, совсем не лучше для нас». Сидонец взмахнул руками и рассмеялся гнусным скрипучим смехом. Смеялся он громко, не стесняясь, запрокидывая голову и хлопая себя ладонями по толстому животу. Дородность — это свойство сидонцев. А когда насмеялся вдоволь, то сунул правую руку за пазуху, достал оттуда красную, как кровь, веревку и помахал ею перед лицом остолбеневшего от ужаса Мардохея. «Твое время истекло», — сказал он, улыбаясь улыбкой, от которой кровь стыла в жилах. «Срок платежа пришел, и больше и никто не намерен давать тебе отсрочку. Расплатись». «А чем расплачиваться? Жизнью, золотом или услугами, выбирай сам. Такова вторая твоя привилегия». «А какова первая?» — заикаясь, хоть никогда до сих пор не заикался, — спросил Мардохей. «К тебе послали меня, человека, с которым можно договориться, а не глухонемого, умеющего только душить». Улыбка сидонца стала еще шире, а взгляд налился тяжестью. Мардохей ощутил страх, точнее не страх, а ужас. То был холод, мгновенно разлившийся по жилам, тяжелый холод. И несмотря на полуденный зной, Мардохея зазнобило, и он начал стучать зубами. Сидонец недобро усмехнулся, перехватил веревку за концы и посмотрел на худую длинную шею Мардохея, словно примериваясь. Мордехей понял, что еще мгновение, и выбирать уже будет поздно. «Я расплачусь услугами», — быстро сказал он, проклиная в уме тот день, когда его угораздило связаться с проклятыми седонскими ростовщиками, которые не выручают из беды, а ввергают в еще более худшую беду. До поры до времени седонцы улыбчивы, сладкоречивы, и это располагает к ним, заставляет забыть об осторожности. «Ну, бери, сколько требуется», — говорят седонцы, — «и берешь, не задумываясь. Отдашь при возможности», — говорят они, — «и создается впечатление, что это добрые люди, и они способны ждать чуть ли не вечно». «Добрые люди?» «Если бы только знать, на что способны эти добрые люди. Но так уж устроен человек, что, глядя на злоключение ближнего своего, говорит он, «Но это-то меня не коснется». И искренне верит в это до тех пор, пока провидение позволяет ему верить. «Или жизнью», — усмехнулся седонец, убирая веревку за пазуху. Теперь он смотрел на Мордехая дружелюбно, даже с приязнью. Мордехай слегка воспрял духом и только сейчас понял, как ему повезло. Живая собака лучше мертвого льва. Жизнь – самое ценное, что есть у человека, и ею никогда не стоит расплачиваться по долгам. Чем угодно, но только не жизнью. «Вот что ты должен сделать». Мордехай слушал, стараясь запомнить не только суть, но и каждое сказанное слово. Так сильно подчинил его своей воле проклятый седонец. А запомнить было несложно, потому что выражался седонец кратко и ясно. Закончив, седонец хлопнул вздрогнувшего от такой неучтивости Мордехая по плечу, вылез из повозки и ушел. Оставшись в одиночестве, Мордехай сразу же почувствовал себя лучше. Озноб прекратился. Онемевшие от ужаса члены снова стали повиноваться. Мордехая почему-то потянуло на воспоминания, причем на самые далекие, уже почти стершиеся из памяти. Вот он, совсем еще ребенок, бежит к своей матери, а та стоит, раскинув руки в стороны, и смеется. Маленький Мордехай подбегает и хочет уже обнять мать, но вдруг видит в правой руке ее красную веревку с уже готовой петлей. Когда снова тронулись в путь, стало полегче, потому что шум, суета и дорога отвлекли от воспоминаний, вообще от дум. Мордехай приободрился, изо всех сил старался вести себя как обычно, чтобы никто, ни Моисей, ни Аарон, ни остроглазый Осия, сын Нуна, или кто-то еще, не догадался бы о том, что он таит в себе. Мордехаю повезло. Никто ни о чем не догадался. Все были слишком возбуждены в этот знаменательный день ухода из Египта, ухода из рабства в свободную жизнь. «Я попал в рабство», — думал вечером Мордехай, отдыхая в своем шатре. «Да-да, в рабство. Надо иметь смелость называть вещи своими именами. Долг мой велик, и мне уже дали понять, что расплачиваться придется долго. Проклятые седонцы не выпустят меня из своих цепких лап. Они поняли мою слабость и будут пользоваться ею вечно. Плохо то, что в пустыне нельзя убежать незаметно, мы все на виду друг у друга. Если люди дойдут до земли обетованной и осядут там, ну, мне конец. Седонцы не простят мне этого, я буду задушен, как не сумевший расплатиться. Выхода нет. Надо приложить все старания для того, чтобы вернуть еврейский народ в Египет. А потом я исчезну. Я обращу все, что имею, и смогу заиметь в драгоценные камни, которые легко унести, и исчезну. Моисей долго жил в стране Куш и даже был мужем царской дочери. Почему бы мне не осесть там под чужим именем? Можно податься к амаликитянам или мадианитянам, а можно вообще сделать умнее всего, сбрить бороду, поселиться в Сидоне, выдавая себя за торговца из Верхнего Египта. Представляться египтянином для меня не составит труда, мои взаимодавцы никогда не подумают, что я могу оказаться настолько дерзким и поселюсь у них под носом. К тому же в Седоне находятся в обороте большие средства, оттого жизнь там богатая, благоприятная для торговли. Я не только смогу прокормить и прокормиться там от торговли, но даже, может, даже и умножу свое состояние. А там... Ну, чего ведь только не случается в жизни. Может, и сам стану ростовщиком. Вот будет лихо. Только сначала надо отвести от себя угрозу. Если бы Мардахей был глуп, то он мог бы пуститься в бега прямо сейчас. Но Мардахей был умен и понимал, что для достойной жизни на чужбине нужны средства, а золота или серебра много с собой не унесешь. Да и не удастся сбежать, потому что проклятые седонцы непременно приставили к нему соглядатая или соглядатаев с наказом убить при уклонении от расплаты. Нет, бежать можно только при возвращении в Египет. Подготовиться должным образом. Покинуть дом якобы для двух- или трехдневной деловой поездки и не вернуться обратно. На душе у Мардахея было погано, как у любого, кто осознает, что поступает очень плохо, но не может поступить иначе. Мардахей был не самым лучшим сыном еврейского народа. Но мысль о том, что он собирается сделать, сильно угнетала его. Он так хотел, чтобы евреи получили свободу. Но жить хотелось еще сильнее. Сильнее всего. И не было такой цены, которую не заплатил бы Мардахей за то, чтобы сохранить свою жизнь.